Тут Вера вспомнила, что, выбираясь из укрытия, она натолкнулась рукой на что-то гладкое. Ломая ногти, она выцарапала из-под завала памятный крутобокий саквояж. Тот оказался непривычно легким. С третьей попытки ей удалось отщелкнуть замки. Первым, что она увидела внутри, были письма. То, что лежало поверх прочих, было от Мартина. Развернув сложенный бельгийским конвертом листок, Вера стала разбирать двоящиеся и расплывающиеся в глазах буквы. «Любимая, ты читаешь эти строки? А значит, мы уже по ту сторону Стикса. Прости меня за принятое без твоего ведома решение. Я прекрасно понимаю, что, идя на опасный эксперимент, ты рассчитывала тем самым сохранить жизнь мне, последнему из рода Эт-Цетера, и ни за что не согласилась бы на наш вариант. Я говорю «наш», поскольку Шона и Бэйр одобрили его безоговорочно. Не могу сказать, что решение было легким. С одной стороны, меня терзала навязанная ответственность перед человечеством, с другой — добровольно взятая на себя ответственность перед тобой. Наверное, я никудышный мессия, потому что моя любовь к одному человеку оказалась сильнее любви к человечеству в целом. Но я подумал, какого, собственно, черта? К тому же Шона предсказал тебе многие лета, а я привык, что его предсказания сбываются. Прости меня за то, что я появился в твоей жизни потрепанным и примороженным. Прости меня за то, что я появился в твоей жизни так поздно. Прости меня за то, что я вообще появился в твоей жизни. Но эти 12 дней с тобой стали лучшими в моей. Прости за то, что обрек тебя на вдовство. Я знаю, каково это, но я это пережил. А ты сильнее меня. И я верю, что в твоей жизни вскоре появится новый смысл. Судьбе было угодно сделать нас персонажами старого как мир сюжета, в котором Адонис всегда погибает, а Афродита всегда остается скорбеть по возлюбленному. Но прежде чем жаловаться на фортуну, стоит задуматься о том, что на ее доске стоят миллиарды фигур, в уповании на возможность сделать свой собственный ход. Такой, о котором будут помнить, который что-то изменит в игре, который внесут в учебники, и лишь единицам из них выпадает дождаться прикосновения перстов судьбы, а не просто попасть под ее колесо. Мы оказались в числе этих редчайших фигур. Это ли несчастье? Мне, конечно, легче, чем тебе. Я ухожу на его пике, а ты остаешься с воспоминаниями о нем. Но таков уж сюжет. И мы не властны что-либо в нем изменить. Там Мус уходит, и Штар остается. Я знаю, ты будешь клясть меня за то, что я не позволил тебе умереть вместе со мной. Я знаю, ты будешь считать мое решение ошибкой и помышлять о том, чтобы ее исправить. Умоляю тебя не делать этого. Самовольно уходить из жизни можно только тогда, когда знаешь, наверное, что больше в ней совершить уже ничего не можешь. Поверь, у тебя остались еще дела. Довольна и того, что у тебя есть дочь. Однажды, всего-то неделю назад, окажется, что годы, ты спросила меня, верю ли я в загробную жизнь. А вчера в разговоре о египтянах мы вновь коснулись этого вопроса, единственного вопроса, на который я не дал тебе ответа. Сейчас мне кажется важным ответить. По моему, несомненно, неоригинальному мнению, мироздание существует в двух более или менее постижимых разумом ипостасях. Физической и метафизической. Так и человек состоит из тела и души. Благодаря науке мы знаем, что душа есть производная сложных биохимических процессов в теле. Означает ли это, что с умиранием последнего умирает и она? Я считаю, нет. И вот почему. Душа — это представление человека о себе. Представление, невозможное без участия других людей, в которых он отражается, и без слов, в которые эти отражения облекаются. Поэтому выросший среди зверей Маугли, что бы там ни говорил любимый Байером Киплинг, не может обладать человеческой душой. Маугли, разумеется, будет отражаться в окружающих, но не будет получать от них обратной вербальной связи, а значит, не будет подключен к исключительно человеческому метафизическому миру, который я для себя определяю термином «большой текст». Когда про сотворение мира говорится «вначале было слово», речь идет именно о «большом тексте». Люди перестали быть животными в тот момент, когда произошел первый обмен их представлениями о мире. Эрго. Своей одушевленностью они обязаны большому тексту в той же степени, в которой он обязан им своим существованием. Каждое наше душевное движение, выраженное в словесной форме, поглощается этой необъятной субстанцией и тем или иным образом к нам возвращается. Пока живет наше тело, мы пребываем одновременно и в подлунном мире, и в большом тексте. Мы изменяем его, он изменяет нас, но это не симбиоз, а органически единое целое. Когда наше тело умирает, мы полностью переходим в большой текст и пребываем в нем до тех пор, пока существует человечество. Вот тебе медицинский пример. Когда больному отнимают руку, он не теряет вместе с тем представления о ней. Более того, он может даже испытывать в ней так называемые фантомные боли и прочие ощущения. И все те, кто знал этого человека до операции, тоже сохраняют представление о том, какую была его рука на вид и на ощупь. Со временем сам человек и окружающие привыкают к новому положению вещей, но прежний целостный образ продолжает существовать. Мы все, покуда живы наши тела, органы чувств большого текста. У меня попутно возникла еще одна метафора. Мы точно водолазы в тяжелых, неуклюжих скафандрах. Бродим по дну моря, с трудом преодолевая сопротивление воды. Встречаясь друг с другом, обмениваемся примитивными жестами, даже прикасаемся друг к другу. Но что можно при этом почувствовать сквозь этакую броню? Что можно разглядеть сквозь крохотный иллюминатор? Самую малость. Но от каждого шлема к поверхности воды тянется шланг, через который мы дышим одним и тем же воздухом, и через который протянут телефон и кабель, единственное средство нашей коммуникации. Когда наша работа на дне подходит к концу, нас поднимают наверх, мы снимаем с себя доспехи и подставляем лицо свежему соленому ветру. Там наверху мы можем дышать, говорить, смотреть, трогать, целовать, безо всяких помех и технических ухищрений. Все это — иллюстрация к банальной, в общем-то, мысли о том, что мы живы, пока есть кому вспомнить о нас. Я поднимаюсь на поверхность, ждать, когда ты завершишь труды под водой. Помни, мы дышим одним и тем же воздухом. Помни, что воздух, которым ты дышишь, — это мы. Я уношу с собой в большой текст образ самой прекрасной женщины и самую необычайную на свете историю о любви. Я люблю тебя, твой Марти. Вера дважды перечла письмо, аккуратно сложила его точно по линиям сгиба, положила за пазуху, вздрогнув от прикосновения ледяных пальцев к раскаленной груди, затем вытащила из саквояжа следующее. Шо написал по-русски, четким каллиграфическим почерком гимназиста-отличника.